Глава пятая. Чуть в стороне от Little Beach Road, прихожане церкви Христа Святого Искупителя называли ее исключительно дорогой номер 3, под ярким электрическим светом происходило куда более динамичное действие. Храму Лестера Когенса принадлежал новенький генератор с его ярко-оранжевого корпуса, еще не соскреби транспортные наклейки. Стоял он позади церкви в отдельном сарае, тоже выкрашенным оранжевой краской, рядом со складом. 50-летний Когенск выглядел так хорошо, сказали все, генетика и немалые усилия по поддержанию храма собственного тела, помогало и разумное использование различных средств только для мужчин, что едва ли кто дал бы ему больше 35. В этот вечер одежда его состояла из спортивных шортов с надписью «Золотые орлы Орла Робертса», на правой штанине, оставляя открытыми практически все бугрящиеся мышцы торса. «Золотые орлы Орла Робертса» — название спортивных команд университета Орла Робертса, расположенного в городе Талса, штат Оклахома. Во время служб, по 5 еженедельно, Лестер молился в экзальтированной манере телепроповедников, и имя Господа нашего разносилось по церкви, словно из динамиков усилителя. Не Бог, а Бог! В личных молитвах он иногда переходил на те же модуляции, сам того не замечая. Когда же его что-то сильно тревожило, когда он действительно нуждался в совете Бога, Моисея и Авраама, того, кто днем путешествовал в столбе дыма, а ночью в столбе огня, Лестер не говорил, а рычал. И слова, которые слетали с его губ, очень уж напоминали те звуки, что издает сторожевой пес, готовый броситься на незваного гостя. Он об этом даже не подозревал, потому что не было в жизни Лестера человека, который мог бы услышать его молитвы. Лестер Когенс все взрослые годы прожил холостяком, вспоминая юность, в которой ему снились кошмары, мастурбировал и видел Марию Магдалину, стоящую на пороге его спальни. Церковь, почти такую же новенькую, как генератор, построили из дорогого красного клена. В интерьере дизайн стремился к предельной простоте. За голой спиной Лестера стояли ряды скамей, по 3 в каждом, над головой нависали балки потолка, перед собой он видел стоявший на возвышении аналой, на котором лежала Библия, и большой крест из красного дерева, подвешенный на фоне пурпурной материи. Хоры находились выше и справа, в углу лежали музыкальные инструменты, включая и гитару Стратокастер, на которой Лестер иногда играл сам. «Бог, услышь мою молитву!» — произнес Лестер рычащим, я действительно молюсь, голосом. В руке он держал тяжелую веревку с 12 узлами, по одному на каждого апостола. 9-й узел, символизирующий Иуду, Лестер закрасил черным. «Бог, услышь мою молитву! Я прошу тебя именем распятого и воскрешенного Иисуса!» И он начал бичевать себя веревкой сначала через левое плечо, потом через правое. Рука его плавно поднималась и сгибалась, на его внушительных бицепсах выступил пот. При контакте с покрытой шрамами кожей, завязанная узлами веревка издавала такие же звуки, что и выбивалка для ковров. Он проделывал все это десятки раз, но никогда с такой силой. «Бог, услышь мою молитву! Бог, услышь мою молитву! Бог, услышь мою молитву! Бог, услышь мою молитву!» Удар и удар и удар и удар. Обжигало как огнем, как крапивой. Падало на большаки и проселки его несчастных нервов, вызывало жуткую боль и приносило немыслимое наслаждение. «Господи, мы грешили в этом городе, и я главный среди грешников. Я слушал Джима Ренни и верил его лжи. Да, я верил. И вот она цена. Теперь ее приходится платить, как платили и прежде». И не один платит за грех одного, а многие. Ты не торопишься во гневе, но когда приходит время, гнев твой — буря, которая приминает пшеничное поле, так что ни один колосок больше не может подняться. Я посеял ветер, и теперь жну бурю. Не для одного, а для многих. В Милле были другие грехи и грешники. Он это знал, потому что наивностью не отличался. Те грешники ругались грязными словами и танцевали, и прелюбодействовали, и принимали наркотики. Для него все это не составляло тайны. И они, несомненно, заслуживали наказания, заслуживали кары. И такое он мог сказать о любом городе, безусловно. Но Бог обратил свой гнев именно на этот, на Честер Смил. И однако, возможно ли, что такая необычная кара вызвана не его грехом? Да, возможно, хотя и маловероятно. Господи, я должен знать, что мне делать, я на распутье. Если ты велишь, чтобы завтра утром я поднялся на это возвышение и признался во всем, на что уговорил меня сей человек, в грехах, которые лежат на нас двоих, грехах, которые лежат на мне одном, я это сделаю. Но сие будет означать, что я больше не смогу оставаться священником. И мне не верится, что такой будет воля твоя в столь критический момент. Если же ты велишь мне подождать и посмотреть, что произойдет, подождать и помолиться с моей паствой, чтобы эту кару с нас сняли, я так и поступлю. Твоя воля будет исполнена, Господи, теперь и всегда. Он приостановил бичевание, чувствовал, как теплые и успокаивающие струйки текли по голой спине, некоторые из узлов покраснели, и поднял напряженное, влажное от слез лицо к потолочным балкам. «Потому что эти люди нуждаются во мне, Господь! Ты знаешь, что нуждаются, и теперь больше, чем когда-либо. Поэтому, если ты велишь мне уйти, пожалуйста, дай мне знак». Он ждал. И узрите, Господь заговорил в голове Лестера Когинса: «Я дам тебе знак. Иди к Библии своей, как ты делал юношей после этих мерзких снов». «Сию минуту», — ответил Лестер, — «сию секунду». Он повесил веревку на шею, и она отпечаталась кровавой подковой на груди и плечах, поднялся на возвышение. Кровь стекала по впадине позвоночника и марала эластичный пояс шортов. Он встал к аналою, словно собрался читать проповедь, хотя даже в самом жутком кошмаре не мог представить себе, что проповедует в таком наряде. Закрыл Библию, которая лежала открытой, зажмурился. «Господь, воля Твоя будет исполнена! Я прошу во имя Твоего Сына, распятого в позоре и воскресшего в величии!» И сказал Господь: «Открой книгу мою и посмотри, что ты увидишь». Лестер все исполнил, только постарался не залезать за середину большой книги, чувствовал, что цитата ему понадобится из Ветхого Завета. С закрытыми глазами повел пальцем по странице, потом открыл глаза и наклонился, чтобы посмотреть. Попал на 28 главу Второзакония, на 28 стих. «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца». Оцепенение сердца вроде бы хорошо, но в целом цитата не вдохновляла и не вносила ясности. Господь заговорил вновь: «Не останавливайся на этом, Лестер». Он начал читать 29 стих. «И ты будешь ощупью ходить в полдень». «Да, Господь, да», — прошептал Когинс и продолжил чтение. «Как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь ты иметь успеха в путях твоих. И будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». «Меня поразит слепота?» — рычащий молитвенный голос Лестера чуть поднялся. «Бог, пожалуйста, не делай этого. Хотя, если такова твоя воля...» И в который раз в нем заговорил Господь: «Лестер, ты забыл голову в кровати, когда встал сегодня утром?» Его глаза широко раскрылись. «Голос Бога! Но притом одно из любимых выражений его матери — истинное чудо! Нет, Господь, нет!» «Тогда посмотри снова! Что я тебе показываю? Что-то о безумии или о слепоте? И что из этих двух представляется тебе более вероятным?» Лестер перечитал оба стиха, повторялась только слепота. «Это... Господь, это твой знак?» И Господь ответил: «Да, именно так, но не твоя слепота, ибо теперь глаза твои станут зорче, и высматривать тебя надо слепого, который сошел с ума. Когда увидишь его, ты расскажешь своей пастве, что творил Ренни, и о своей роли в этом. Вам обоим придется сказать, мы еще поговорим об этом. А сейчас, Лестер, иди спать, с тебя капает на пол». Лестер пошел, но сначала счистил капли крови с паркетного пола за кафедрой. Сделал это, стоя на коленях. Не молился при этом, но размышлял над сказанным Господом. Ему заметно полегчало. Пока он будет вести речь только о грехах, которые могли привести к появлению неведомого барьера между Миллом и внешним миром, но при этом будет искать знак Божий. Сумасшедшего слепого мужчину или женщину. Да, именно так.